Материнская молитва. Один человек разбирал книги. Надо было ремонт делать, вот и начал разбирать вещи. Что выкинуть, что оставить, перенести пока в другую комнату. Это была мамина квартира. Мама умерла 10 лет назад от сердца. Квартиру сдавали, а книги не трогали. Все оставалось на своих местах, чисто, аккуратно. Но решили подремонтировать и продать подороже. Дом достраивался, нужны деньги на отделку. Разумно продать старую квартиру, скорее закончить дом, переехать, а в свою квартиру отселить дочь. Она взрослая уже, пора жить отдельно. Этот мужчина много работал и хорошо зарабатывал. Брак счастливый, хорошая жена, славные дети. Дочь от первого брака жены тоже умница и красавица, учится на археолога. Хорошая жизнь. И о прошлом не хочется вспоминать. Мало ли что было в молодости. Было и прошло. В старой детской книжке про Тома Сойера лежало несколько купюр. И сама книжка запрятана далеко за другие книги. И мужчина вдруг почувствовал, что его как огнем опалило и дыхание перехватило. Он вспомнил. Вспомнил, как выпрашивал, вымогал деньги у мамы. Он тогда жил с мамой. Много-много лет прошло. Может, 25 или больше. О том времени мужчина не хотел вспоминать. И успешно не вспоминал. А теперь вот все встало перед глазами. Он вел беспутную шалую жизнь. Он не работал. Пил, шатался по клубам, зависал у друзей, ездил на море и даже воровал. И у мамы тоже. Это правда, о которой так не хотелось вспоминать. Мама пыталась образумить его, умоляла, плакала, скрывала от соседей и от родни такой позор, так она это называла, и продолжала любить и прощать. Пыталась лечить, но он не был болен, ему просто так нравилось жить. А мама работала на двух работах, получала копейки. Но он эти копейки требовал или крал. Брал. Так он это называл. А мама плакала. И вот спрятала немного денег от него и забыла, потому что в больницу попала. Пока там лежала, он все ценные вещи унес, а в квартиру приглашал дружков, конечно. Весело было. Потом все изменилось. Он все-таки встал на истинный путь, как мама говорила, повзрослел. Дружки оказались за решеткой, несколько человек ушли из жизни. А он постепенно втянулся в нормальную жизнь, учиться пошел на права, мама денег дала. Потом бизнесом занялся, встретил старого школьного друга, порядочного парня, и стали они торговать лесом, столяркой. Много лет прошло. Он маме помогал, приходил часто, когда женился, и мама к ним приходила. Все было хорошо, только мама болела все время. Выглядела как седая и иссохшая маленькая старушка, хотя лет ей было немного. И у нее была хорошая жизнь, хороший сын, так она сама говорила, и внуки, и невестка, и торты по праздникам, и даже цветы. А с купюрами лежал еще листочек бумаги, тетрадный, в клеточку. Маминым почерком написана молитва за сына, чтобы он спасся, встал на истинный путь, чтобы он избавился от дурного и жил счастливо. Простые слова, круглый детский почерк, материнская молитва. И мужчина заплакал так, как на похоронах не плакал. Он испытал такую душевную боль, какую никогда не испытывал. Он вдруг понял, что есть непоправимые вещи, неисправимые. Да, ты можешь исправиться, можешь загладить свою вину, извиниться, начать новую жизнь, и тебя простят. Или скажут, что прощать-то нечего, давай забудем все, ведь сейчас хорошая жизнь и плохое осталось позади, его словно и не было. И мы начали с чистого листа, но это неправда. Боль и страдания были, и были годы, полные страданий. Сын отравил жизнь матери, нанес раны. Он отнял часть жизни другого человека, и совершенно невозможно вернуть эти годы, сделать их счастливыми или хотя бы нормальными. Ничего теперь не изменишь. Он плакал горько, как в детстве, над старой книжкой про веселого Тома Сойера. Над купюрами, давно вышедшими из оборота. Над тетрадным листком с немудреной искренней молитвой, которая, может, его и спасла. Потому что не было больше средств спасения у слабой, уставшей, истерзанной матери, вынужденной прятать скудные деньги на хлеб и на оплату квартиры. Квартиру мама тоже оставила сыну. И квартира мамина приносила деньги 15 лет. А на полке была запрятана старая детская книжка, которую они с мамой вместе читали когда-то. Вот это надо помнить. Мы не вернем другому человеку его жизнь. Можно раскаяться, извиниться, измениться. Все это можно и нужно, но исправить прошлое нельзя. Перемотать фильм назад не получится. И надо помнить об этом. Мы отнимаем у близкого то, что не сможем вернуть. И это не деньги, это жизнь. Пощадите родных, берегите и цените их любовь.